Недавно СМИ разных стран придавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. ТАСС, Лаосское информагентство, японское Киото Цусин, индийская газета Ocean News Point, китайский сайт Хуан Чуан, гвинейское национальное и международное радио и радио на 7 национальных языках, сайт германского антиимпериалического форума «Весть о руководстве делами на местах», сайты нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченризма, национального комитета демократического конга по изучению идей Чучи и Африканского регионального комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, передали вести о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами великолепно реконструированного Самчонского самоводческого завода. ТАСС, сайты общества чешско-корейской дружбы Пектусен, Национального комитета демократического конга по изучению идей Чучи и Африканского регионального комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, передали вести о том, что при участии Ким Чен Ына в торжественной обстановке прошел юбилейный концерт в честь 70-летия основания заслуженного госхора. Сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве делами на местах» передал, что Ким Чен Ын по случаю Дня Звезды посетил Кымсусанский дворец Солнца. Непальская газета «Арфан» и сайты Непальского общества журналистов по изучению идей Чучи и политики Суньгунь и общество Непальско-корейской дружбы с этой новостью поместили вести о том, что Ким Чен Ын присутствовал на центральном заседании в честь 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира. Сайты Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и Перуанского общества дружбы и культурной связи с Кореей передали, что Ким Чен Ын командовал опытным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции типа Пукуксунь-2 класса «Земля-Земля». При этом СМИ поместили фотографии высшего руководителя Ким Чен Ына.